Глава 17. Январь 1974, ноябрь 1974. К весне 1973 года работа над половиной альбома была закончена, и участники Led Zeppelin вздохнули с облегчением. Будучи непревзойденным перфекционистом, Джимми решил, что собранные им за последние несколько лет треки не просто хорошо сочетаются между собой, а могут стать частью достойной коллекции для двойной пластинки, если добавить к ним несколько новых песен. Многие из сохранившихся композиций записывали на передвижной студии Rolling Stones в Хедли Грейндж и Старгроувс. Однако в этом году площадка была недоступна. Пришлось заимствовать аналогичную у Ронни Лейна, басиста и основателя группы Faces. Лейн с особой тщательностью собирал оборудование для мобильной студии при помощи американского звукоинженера Роба Невисона, которого Джимми настоятельно рекомендовали, как только пришло время набирать команду. Как позже признался Пейдж, кто может заправлять работой студии лучше, чем тот, кто сам ее и спроектировал? «Я перевез мобильное оборудование Ронни Лейна в Хедли», позже рассказывал Невисон. Там все было по последнему слову техники, с микшерным пультом Helios, как в грузовике Stones, 16-канальным, как в большинстве крупных студий. В конце января группа собралась в Хедли Грейндж, планируя записать с полдюжины новых песен, подходящих к уже готовым композициям. Проблемы начались почти сразу. Мнения расходятся, заболел Джон Пол Джонс или просто устал от изнурительного графика, однако парень сказал Питеру Гранту, что рассматривает возможность ухода из группы, сославшись на нехватку времени на семью. Менеджер посоветовал басисту пару недель все хорошенько обдумать и не рубить с плеча. Пока Джонса не было, музыканты проводили время дома с родными, переживая за будущее нового альбома. Когда Джонс объявил, что остается, все четверо вернулись в Хедли Грейндж. Приехав в поместье, отдохнувшие музыканты были полны решимости приступить к записи, надеясь как можно быстрее закончить рабочий процесс. Личный помощник Роберта Бенджи Лефевр позже вспоминал, что с самого начала переживал за благополучие группы, особенно узнав о запрещенных веществах, которые парни привезли с собой для усиленной концентрации и раскрытия творческого потенциала. «Бонзо и Роберт прикатили на новеньком БМВ барабанщика», — вспоминал Лефевр. Боном восторгался. «Ух, черт возьми, это лучшая тачка из всех, что у меня были. Бенж, ты только посмотри, какая!» У него с собой была сумка, набитая мандраксом. Я подумал, неплохо ты подготовился. Он отсыпал мне целую горсть, словно это были конфеты, со словами «Только Роберту не говори». Я ему сказал: «Бонза, лучше спрячь это добро куда подальше». Позже в тот день он отозвал меня в сторонку: «Зацени». Он приклеил их изнутри к тому, правда не учел, что установка из плексигласа прозрачная. На этот раз, с первых дней в Хедли Грейндж, музыкантов не покидало чувство тревоги. Парни стали старше и устали от изнурительных изысканий ради всякого рода нововведений, как на предыдущих альбомах. На этот раз Роберт, Джон Пол и особенно Джон хотели как можно быстрее выпустить несколько сильных и незатейливых композиций и вернуться домой. «Дублей было очень мало, от 6 до 8, вспоминал Рон Невисон. Большую часть перезаписывали, чтобы внести незначительные корректировки, добиваясь необходимого темпа и правильного звучания барабанов. Мы начинали в 1 часа дня и заканчивали около 1 часа ночи. Я поселился с группой в Хедли Грейндж, но потом понял, что зря. Иногда ритм был просто сумасшедшим. Например, они могли разбудить меня в 4 утра, чтобы я что-нибудь записал». Рон считал, что безумную атмосферу, царящую во время записи, можно было хотя бы отчасти списать на присутствие наркотиков, особенно кокаина, который парни, шифруясь, называли «Чарли». «Я был довольно наивен», — признавался Невисон. «Они все время спрашивали, когда приедет Чарли, а мы все никак с ним не пересекались. С приходом Чарли настроение резко менялось. И через несколько дней до меня дошло, что творится. Тогда я принял решение не оставаться там на ночь, а запирать фургон после каждой сессии и возвращаться в Лондон». Музыканты постоянно были на взводе, и, желая успокоить парней, Ричард Коул перевез 3 участников Led Zeppelin в местечко поприятнее холодного промозглого поместья. «Вернувшись в Хедли Грейндж на запись следующего альбома, я разместил Роберта, Бонза и Джона Пола в отеле «Фрэншам Понт», — вспоминал Коул. «Джимми отказался туда ехать, его устраивал тот жуткий старый дом». Сначала, несколькими неделями ранее, Джон Пол Джонс непреднамеренно стал причиной задержки звукозаписывающего процесса. На этот раз группа пришла в ярость, когда звукоинженеру Невисону пришлось вернуться к другому проекту. «Я обещал Питу Таусенду начать в конце января работу над фильмом «Томми», — вспоминал Невисон. «Из-за того, что Джонси выпал на целую неделю, мне пришлось покинуть проект. И я не думаю, что за всю историю Led Zeppelin кто-то вот так когда-либо уходил в середине процесса. Звукоинженер вспоминает, что группа совершенно не обрадовалась известию о его предстоящем отъезде. «Когда я позвонил и сказал, что не могу больше продолжать», — рассказывал Невисон, — «повели они себя мерзко. Парни начали кричать гадости в трубку, и меня это очень задело. Боном какими только словами не бросался». Тем не менее, группа ударно поработала, в результате чего родился самый тяжелый рок, который они когда-либо записывали, и одно из самых слаженных исполнений знаменитой четверки. В бесконечных попытках стать непревзойденными музыкантами парни представили на альбоме несколько самых сложных композиций, превосходящих на голову эксперименты с тактовыми размерами на Houses of the Holy. Группа еще раз отдала дань уважения классической «Shake Them On Down» Буки Уайта, начав альбом тяжелой гитарной композиции «Custard Pie», что позволило Джону разгуляться и внести свой вклад в ритм-блюзовый грув в стиле бо. В этом произведении ироничные тексты Роберта сочетаются с эхом 16-дюймового хай-хета барабанщика, сильным акцентом на восьмых и яркими эхоэффектами. Старая духовная песня протестантов «In My Time of Dying» была записана слепым Уилли Джонсоном в 1927 году и Бобом Диланом во время фолк-дебюта в 1961 году. Джимми же модернизировал ее, придав композиции мрачный блюзовый тон, используя слайд для плавного наращивания, в результате чего удалось добиться фирменного хруста Zeppelin в тяжелых нотах. Трек длится больше 11 минут, раскрывая лучшие импровизаторские качества каждого участника группы. Джон вступает, используя on-beat, сочетая его с новаторским использованием бочки на 16-х. Он отвечает за тяжелый характер последних двух третей песни, начиная с 4-минутной отметки, выстраивая звук вокруг соло Джимми на электрогитаре, приблизившись к стилю джаз-фьюжн больше, чем когда-либо. Через минуту, когда Джимми начинает свое эпическое соло, Джон играет на бочке поверх хай-хета на 16-х. Создается ощущение, что этот длинный трек теряется во времени и пространстве, пока, наконец, Джон не заканчивает все оглушительным взрывом тарелок. Гипнотический гул «In the Light», изначально названный «In the Morning», стал новой главной композицией Джимми, маэстро игры смычком на гитаре. Вдохновленный любовью к восточным звукам и перкуссии, гитарист воспроизвел отчетливое звучание физгармонии и индийского шенаи. Откровенная духовная лирика Роберта еще одним слоем легла на хоровой эффект Джимми, а само звучание давало небольшое представление о той захватывающей атмосфере, которую Джимми на протяжении долгого времени создавал для еще незавершенных саундтреков режиссера Кеннета Энгера. Закончив сессии, группа решила пойти более традиционным хард-рок путем, сделав лишь несколько исключений. «Ten Years Gone» была любовным письмом Роберта бывшей девушке, заставившей выбирать между отношениями и музыкальными амбициями. Треки «Sick Again» и «The Wanton Song» полюбились аудитории. Тяжелые ударные Джона, ориентированные на соло-гитару. Изысканные композиции «Bron Air Air» и «Down by the Seaside» — одни из самых ранних произведений, взятых Джимми из архива. Обе были придуманы на сессиях 1970 года во время работы на Led Zeppelin 3. «Night Flight» и «Boogie with Stu» — остатки сессии в Хедли Грейндж 1971 года. «Houses of the Holy» смотрелось иронично из-за своего появления в трек-листе, повторяя название альбома 1973 года. Джону осталось немного места, чтобы наглядно продемонстрировать свою виртуозную игру. Вернувшись в Хедли Грейндж, где сама постройка и ее роскошная акустика в 1971 году помогли Джону записать величайший фрагмент «When the Levee Breaks», Джимми настроился повторить тот успех, записать еще один барабанный шедевр, который стал бы якорем всей коллекции песен двойного альбома. Однако, учитывая, что пластинка двойная, возможно, получилось бы найти место даже двум новым классическим композициям. «Trampled Underfoot» начался довольно просто. Рифы Джона Пола Джонса на клавинете, вдохновленные «Superstition» Стиви Уандера. Led Zeppelin не славились танцевальной музыкой, но во многом именно благодаря отличному свинговому подходу Джона к тяжелой игре, барабанные партии, основанные на груве, давали такую возможность. В этой композиции Джонс включался по максимуму, подарив группе первый настоящий фанковый трек. «Думаю, я тогда много слушал Стиви Уандера», — позже вспоминал Джон Пол Джонс, «а еще мы были большими поклонниками Джеймса Брауна». И хотя ранее «The Carriage» осознанно создавалась как дань уважения стилю Брауна, группа признала, что песня, в общем-то, провалилась, став лишь простым двойником. А вот «Trampled Underfoot» вышел чисто в стиле Led Zeppelin, но в фанковом ключе. Джон, будучи в своей стихии, экспериментировал с Джонси, добавив несколько невероятных триолей на клавинете и гитаре, и к пятиминутной отметке он резко выдавал быструю череду на хай-хете, освобождая место для барабанного эффекта, четко на 1/16 до и после четвертой доли каждого такта. Бонем снова продемонстрировал виртуозное мастерство игры в стиле джаз-фанк. Заряженная энергией от барабанной партии в этой песне, Джон был готов к собственному шедевру. Затяжной эпопеи нового альбома, которая после финальной записи с ударными превзойдет даже «When the Levee Breaks». Во время первых сессий в январе Джон и Джимми записали дуэт. Гитарист играл в малоизвестном кельтско-индийско-арабском строе, который Джимми иногда использовал в соло Дэн Электро «White Summer». Когда в начале февраля Зеппелин собрались снова, по возвращении Джона Пола из крайне необходимого отпуска, Пейдж и Боном вернулись к своим демозаписям. Сам строй предполагал эпический свип, и, едва услышав мелодию, Роберт быстро принялся сочинять тексты, вдохновленные путешествиями с Джимми по Востоку. Роб Невисон позже вспоминал сложную стратегию, на которой настаивал Джон при записи партии ударных. «Барабанная установка стояла там же, где и на записи четвертого альбома», — рассказывал звукоинженер. «Я повесил на нее микрофоны, но Боном посоветовал мне их снять. Я объяснил, но на всякий случай. А он заявил, нет, никаких всяких случаев, сними их». Я послушался, и мне показали, где разместить микрофоны. Там же, где и в прошлый раз. Пока Роберт удалился дописывать текст песни с рабочим названием «Driving to Cashmere», остальные музыканты целиком записали минусовку. С успокаивающими рифами Джимми, вдохновленными движущимися песками пустыни, в сочетании с разноплановым арабским оркестром Джонса на Малом Бридже, песня «Cashmere» стала идеальной площадкой для всеобъемлющего отраженного эха Джона. Хэдли Грейндж в очередной раз доказал свою ценность. «Я слышал, что фейзеры на оборудовании Eventide отлично ложатся на тарелке, поэтому использовал их в Cashmere», — рассказывал Невисон. «У меня было всего 2 трека для ударных, поэтому я настроил устройство и, забавы ради, пропустил через него один из треков. Парням понравилось, они все так и оставили, и этот эффект стал частью общего звучания Cashmere». Барабанные партии Джона в этом треке оказались кинематографичнее и театральнее, чем «When Levee Breaks», разносясь раскатистым эхом, как в соборе. И хотя ни Роберт, ни Джимми никогда не были в Кашмире, красочные образы, содержащиеся в текстах, представляли город чем-то большим, нежели просто местом на карте. Их Кашмир скорее душевное состояние, как красноречиво выразился Уильям Стюарт Бэрроуз во время беседы с Джимми годом позже. Когда работа над песней была закончена, Роберт представил рассказ в стихах о долгом автомобильном путешествии по Марокко, от Гильмима до Тантана под палящим солнцем Сахары, застывшим на пронзительно-голубом небе. Группа как никогда была уверена в том, что их новый альбом – настоящий шедевр. Не менее важно, что двойная пластинка станет достойным предзнаменованием предстоящего запуска их собственного лейбла. Теперь же парням не терпелось вернуться к семьям. Джилл Корриган Девлин, близкая подруга Джимми и Роберта, как-то заскочила к ним на огонек за несколько недель до этого. Позже она рассказывала об эмоциональном истощении всех 4 участников, особенно Джона. «Я помню ту ночь, когда мне стало немного страшно в Хэдли», — вспоминает Корриган Девлин. «Думаю, я беспокоилась за Бонза, потому что он сначала за обедом уговорил вино, а потом присосался к Джек Дэниелс. И это впервые, когда мы проводили время за кухонным столом, так сказать. Это было не на гастролях, его ничто не угнетало. А в конце вечера он загрустил и сказал, что хочет домой». И хотя Джимми уже к середине июня практически свел все треки, двойная пластинка Led Zeppelin увидит свет лишь через год. Однако группа уже выбрала подходящее название, говорящее об органической природе их песен и личных моментах каждого трека, благодаря чему альбом стал ретроспективой последних 5 лет. Physical Graffiti. 14 февраля Джон, Роберт и Джимми согласились принять участие в концерте Роя Харпера «Резня в день Святого Валентина» в театре Рейнбоу. Боном с Плантом отправились в Лондон из Бирмингема на поезде, хорошенько набравшись перед поездкой, и всю дорогу смеялись и веселили других пассажиров. После бессонной ночи, проведенной в поезде, парни встретились с Джимми и заселились в свое излюбленное пристанище в столице – Блейк Хуотел в Южном Кенсингтоне. Джон любил небольшой бар в подвале отеля, а местные всякий раз восторженно приветствовали именитого барабанщика. И хотя Бонома и Ричарда Коула порядком утомило постоянное присутствие Роя Харпера на шоу Led Zeppelin, музыкант на протяжении многих лет был неотъемлемым элементом их ближайшего окружения. Концерт в Rainbow казался заманчивой перспективой сразу по нескольким причинам. Во-первых, его записывали для будущего концертного альбома Харпера «Flashes from the Keys of Oblivion». Однако прельщало еще и то, что Джону предстояло играть на сцене со старым другом, неистовым барабанщиком Китом Муном. На мероприятии, собравшем небывалое количество звездных гостей, присутствовал местный музыкальный критик Остин Джон Маршалл, а через неделю вышел его обзор в NME. «Too Many Moves» — медленный блюзовый номер, исполненный Харпером в больнице Святого Якова, позволил трем опытным бойцам рок-н-ролльного фронта продемонстрировать, насколько невозмутимыми они могут быть, — писал Маршалл. Но ничто не помешало Джону Бонзо-Боному сделать то, что он вознамерился. А решил барабанщик во время третьего номера «Home» скакать по сцене с акустической гитарой Харпера в красном пальто, шляпе и черных колготках. Его лицо искажал фанатичный взгляд человека, уверенного, что все должны как следует повеселиться с Бонзо, несмотря ни на что. Похоже, его никто не собирался останавливать, так что кому какое дело. Как бы то ни было, Бонзо добился своего на церемонии награждения. Уже после того, как Роберт Плант, разодетый в леопардовый люрекс, вышел на сцену с благодарственной речью. «Я помню, как пытался сосчитать количество проданных альбомов Led Zeppelin, The Who и The Faces. Когда Бонзо подарил Киту Муну 5 золотых дисков, миллионам зрителей не хватило пальцев на руках». Во время визита в Лондон музыканты встретились в офисе в Челси с Питером Грантом, чтобы окончательно определиться с названием лейбла. Легкомысленно отнесясь к поставленной задаче, сперва парни предлагали скабрёзные варианты, такие как Slat Records, прежде чем, наконец, пришли к Eclipse Records. Однако беглый поиск юридического отдела Atlantic показал, что другое лицо уже владело торговой маркой с этим названием, из-за чего лондонская встреча прошла напрасно. Поскольку Led Zeppelin так и не придумали название, клиентка Гранта Мэгги Белл была вынуждена дебютировать под лейблом Atlantic. Напомнив парням, что Physical Graffiti необходимо подготовить до отъезда в летнее турне, Грант с облегчением узнал, что Джимми придумал Swan Song. Пейдж уже использовал это название для длинной акустической композиции, записанной дома, а затем рассматривал его в качестве альтернативного названия Physical Graffiti. Да, и для их звукозаписывающего лейбла оно подходило в самый раз. Однако некоторые руководители Atlantic были сбиты с толку, поскольку сама фраза «Swan Song» — «Лебединая песня» — означала «последнее творение», своего рода «финал». Означал ли подобный выбор завуалированный намек, что группа планирует распадаться? Джимми опроверг эту теорию, объяснив Дэнни Голдбергу. «Говорят, перед смертью лебедь издает самые прекрасные звуки». «А потом мы закатили вечеринки», — вспоминал Ричард Коул. «Чтобы отпраздновать открытие Swan Song, мы вылетели в Штаты и устроили приемы в отелях Four Seasons в Нью-Йорке и Bel-Air в Лос-Анджелесе. Торжества проходили в мае с разницей всего в несколько недель. В качестве дебюта лейбла на вечеринках предполагалось представить Bad Company, чей дебютный альбом стал первым официальным релизом лейбла Swan Song». Несмотря на то, что на публике музыканты должны были выглядеть элегантно, особенно по стандартам рок-н-ролла, поездка по нетипичному концертному маршруту вызвала подозрения. Жены музыкантов были явно не в восторге от мысли о том, что их мужья собираются с одной единственной целью – устроить дикий кутеж. Дэнни Голдбергу было приказано написать фальшивый план маршрута, в котором говорилось, что мероприятия лейбла «Swan Song» планируются в Денвере и Атланте, а не в пучинах разврата Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Первым стал Нью-Йорк. Группа поселилась в отеле «Saint Regis», а вечеринка по случаю запуска лейбла была запланирована «Four Seasons» в верхнем Ист-Сайде на Манхэттене. Грант хотел оформить все со вкусом, включая лебедей в декоративном бассейне большого ресторана. Однако, когда Дэнни Голдберг арендовал лебедей у сомнительного дрессировщика, Грант с катушек слетел. «Мы все, блядь, живем на фермах», — ругался менеджер. «Кого ты пытаешься надуть? Убери отсюда этих гусей!» Джону и Коулу дважды повторять не пришлось. Они резво разогнали птиц и выпустили их на парк-авеню прямо в толпу прохожих. Led Zeppelin, возможно, и устроили пышный торжественный прием, чтобы явить миру свой новый образ молодых предпринимателей. Музыканты даже нарядились в костюмы и галстуки. Но никто из парней не чувствовал себя комфортно во время самого мероприятия. Пока 200 гостей и представителей СМИ общались с участниками Bad Company и поглощали дорогие закуски и пирожные в форме лебедей, Джон, Джимми, Роберт и Джон Пол сидели в сторонке и пили, мечтая, чтобы скорее наступил вечер. К концу вечеринки Джон как следует надрался. Званый обед «Swan Song» — не его история. Планы на вечер с Робертом и Питером волновали его куда больше. В театре «Юрис» на 54-й улице выступали Модзе Хупал с Куин на разогреве. Трое мужчин сели в один из многочисленных лимузинов и отправились на концерт. Еще на подъезде к театру Джон вышел из себя. Будучи более крупными звездами, чем хедлайнеры, им были не нужны ни билеты, ни пропуски за кулисы. Но когда Джон захотел выйти на сцену, чтобы заменить барабанщика Модзе Хупал Дэйва Баффин Гриффина, события приняли ужасный оборот. «Джон Боном ко мне постоянно цеплялся», — вспоминал позже Гриффин. «Я перед ним благоговел, но ему тогда башню конкретно снесло. В конце концов, мне пришлось прятаться в туалете, потому что он от меня не отставал». Фронтмен Модзе Хупал Ян Хантер позже вспомнил сцену, устроенную Джоном. «Кончилось все довольно мерзко. Нам был очень важен тот первый вечер на Бродвее, а внезапно развернулись ожесточенные бои. Мы с Робертом Плантом сразу направились в гримерку». Говорят, Джон спровоцировал ссору после того, как ему не позволили выйти на сцену. Как вспоминал барабанщик Гриффин, конфликт лишь усугублялся по мере того, как хедлайнеры готовились к встрече с фанатами. «В конце концов завязалась драка, и один из роуди Лед Зеппелин прямо перед выходом ударил меня по ноге», — вспоминает музыкант. «Колено распухло, словно воздушный шар. Это был наш первый вечер, и он был так важен. Я отвратительно играл, пока за кулисами Боном стоял над душой. Конечно, я знал, что он виртуозный барабанщик, и я буквально оцепенел, чувствуя себя все более и более ущербным». Ян Хантер добавил. «Помню, выходил на сцену после шоу, и в тот момент ко мне подошел менеджер Зеппелин Питер Грант и прошептал «Извини за это». Думаю, это единственный раз, когда Грант за что-то извинялся». После жестокой драки роуди Модзе Хупал выволокли Джона из здания театра и вышвырнули на улицу. Потом пришел черед Лос-Анджелеса и Райт Хаус. «Сотни фанатов Зеппелин предположили, что мы соберемся в Райт Хаус, и тоже туда подтянулись», — вспоминал Ричард Коул. «Вестибюль был до отказа забит фотографами, камеры беспрерывно щелкали возбужденных, безвкусно одетых девиц». Во время предыдущего визита группы в Лос-Анджелес Питеру Гранту пришлось усилить меры безопасности, выставив у номера Джимми круглосуточную вооруженную охрану. На этот раз, по инициативе нового главы службы охраны Led Zeppelin Билла Даутрича, всем музыкантам обеспечивались равные условия. Артисты занимали 9-й этаж отеля Continental Hyatt, а также секции на 10-м и 11-м этажах. Каждый участник группы получал угловой номер и личную охрану. Обычно это были полицейские, работающие за сверхурочные. И хотя такие меры были направлены на то, чтобы вселить чувство безопасности, эти строгие порядки лишь усиливали беспокойство парней по поводу того, что они находятся так далеко от дома. Торжества Soon Song на западном побережье были запланированы несколькими днями позже в отеле Bel Air. Питер Грант и Ричард Коул попытались придумать, как скоротать время, по возможности сведя к минимуму хаос и разрушения. Менеджер связался с промоутером группы Джерри Вайнтраубом и спросил, сможет ли кое-кто из его клиентов встретиться с Зеппелин, поскольку парни были его большими поклонниками. Используя связи, Вайнтрауб подтвердил, что сам король рок-н-ролла Элвис Пресли будет рад встрече с Лед Зеппелин. Это был тот редкий случай, когда, находясь в Лос-Анджелесе, группа не давала концерта на арене Форум. На этот раз там выступал Элвис. Жил он тоже неподалеку. За закрытыми дверями среди близких друзей, получивших прозвище «Мемфисская мафия», которой артист просто платил за то, что они всегда были рядом, певец сетовал, что молодые и сексуальные парни из Led Zeppelin опережали его по продажам альбомов и билетов, а развлекать их в своем номере он согласился из-за болезненного любопытства. Последнее время он даже шутил. «Ну, может, я и не из Led Zeppelin, но полные залы тоже собираю запросто». В свою очередь, Джон, Джимми и Роберт словно дети радовались возможности наконец встретить одного из кумиров детства. Плант, например, часами торчал перед зеркалом, двигая бедрами в стиле Элвиса. Джимми уже давно боготворил ведущего гитариста Элвиса Джеймса Бертона, а Джон вместе с младшим братом заслушивался знаменитыми хитами певца. Перед встречей с поп-королем Джерри Вайнтрауб обозначил основные правила, первое из которых гласило ни при каких обстоятельствах не обсуждать музыку. Кроме того, Элвис – хороший малый, да к тому же настоящий джентльмен, так что в его присутствии запрещалось материться. В апартаменты Элвиса музыкантов провел один из членов его многочисленной мемфисской мафии безымянных телохранителей. В роскошной гостиной сидел Элвис со своей девушкой Джинджер. Когда парни вошли, поп-король намеренно некоторое время игнорировал их появление, заканчивая какие-то дела, отчего драматическое напряжение лишь нарастало. Впервые Лед Зеппелин потеряли дар речи. Наконец, король обратил свое внимание на гостей. «Я все время слышу истории о том, парни, что вы вытворяете на гастролях», — внезапно сказал он. «Неужели это все правда?» Трое молодых людей нервно переглянулись. Наконец, Роберт заговорил. «Нет, конечно, нет», — сказал он, хихикая. «Мы же все семьянины. Ну вот, что мне нравится, так это бродить по коридорам отеля, напевая ваши песни». И, нарушив первое же правило Вайнбрауна, Роберт затянул известный хит Пресли 1956 года «Love Me». Потрясенный Элвис подхватил напев, и неловкое напряжение тут же исчезло. Затем поп-король удостоил парней высшего комплимента, признав, что ему очень нравится «Stairway to Heaven». Застенчивый Джон говорил меньше всех, позволив Роберту и Джимми пообщаться с Элвисом и обдумывая, какие у него могли бы быть точки соприкосновения с легендарным певцом. Когда же разговор зашел о любви Пресли к хорошим автомобилям, Джон наконец почувствовал себя достаточно уверенно, чтобы присоединиться к беседе. Когда они с Элвисом принялись сравнивать любимые мотоциклы и машины, хот-роды, коллекционные старинные модели и так далее, Джона, к удивлению товарищей по группе, было не заткнуть. Поп-короля особенно впечатлило то, что Джон знал, на каких именно моделях Элвис ездил в конкретных фильмах. Когда встреча подошла к концу, Элвис пожал руки всем троим и проводил до выхода. Уже в дверях довольный и улыбающийся Элвис кое-что вспомнил и остановил музыкантов. Его дочь Лиза Мария попросила отца принести ей автографы Led Zeppelin. Вторая вечеринка, посвященная открытию Swan Song, проходила 10 мая в отеле Bel Air. Гранты-музыканты представили Дэнни Голдбергу длинный список пожеланий, кого из голливудской элиты пригласить на эксклюзивную вечеринку во внутреннем дворике. Гранту и Джимми хотелось быть на короткой ноге с такими звездами, как Уоррен Битти, Роберт Редфорд и Джейн Фонда, и в первую очередь конкурировать с Rolling Stones. Из гостей мечты самой большой голливудской легендой, согласившейся приехать, стал Граучо Маркс. Однако к ним на огонек заглянули другие рок-звезды, например, Билл Вайман и Брайан Ферри из Roxy Music. Вдохновленный любезным отношением Элвиса Пресли несколько дней назад, Джон подошел к Ферри и попросил автограф, чтобы отдать Джейсону, когда вернется домой на ферму Олд Хайт. Как и в нью-йоркском Four Seasons, Zeppelin наскучила роль хозяев вечера, и, выбрав самый дальний угол, они выпивали в одиночестве. Однако они пришли в восторг от Граучо Маркса и отправили Дэнни Голдберга за автографом. Во время вечеринки у Джимми было полно забот. Всего за несколько часов до этого новая подруга Пейджа с западного побережья Биби Бьюэлл, которую гитарист отбил у коллеги-рокера Тодда Рундгрена на смену Лори Мэддокс, приехала в Райт Хаус и уединилась с гитаристом в номере. Мэддокс пришла в ярость, узнав, что ей дали отставку, и весь вечер в Бел-Эа, а также на автопати в гриль-баре Рейнбоу, выясняла отношения с Пейджем. По возвращении домой музыканты быстро забыли о вечеринках. Все четверо почувствовали облегчение, вернувшись в родные края, поскольку лететь через полмира и сорить деньгами не то же самое, что гастролировать по стране и зарабатывать огромные суммы. К сожалению, через несколько недель в Melody Maker вышла статья о вечеринках Swan Song и жуткой ссоре между Джимми и его бывшей девушкой Лори Мэддокс в Rainbow. Материал украшала большая фотография Роберта с очаровательной молодой девушкой, причем явно не с женой. Не сказать, что Марин Плант это удивило. Когда разъяренный Питер Грант позвонил Дэнни Голдбергу и передал недовольство Роберта, он попытался выяснить, как фотография просочилась в средства массовой информации, на что молодой вице-президент воззвал к логике босса. «Если музыканты хотят уединения, — невинно сказал Голдберг, — не стоит тусоваться в таких местах, как Рейнбоу на Сансет Стрип». Прислушавшись к проницательному наблюдению Дэнни Голдберга, до конца лета группа держалась в тени. 1 сентября Джимми вылетел из Лондона, чтобы вместе с протеже Swan Song Bad Company выступить на концерте в Остине, штат Техас. Две недели спустя он составил компанию Роберту и Джону и посетил грандиозное шоу на стадионе Уэмбли. Их с Робертом любимая Джонни Митчелл играла на концерте с Кросби, Стиллс, Нэш энд Янг. Утром в день концерта Джон позвонил старому приятелю-автолюбителю из Бирмингема Дэвиду Хэгли и сказал, что у Zeppelin есть свободное место в королевской ложе. Хэгли раньше работал в Birmingham Post, а теперь управлял компанией по продаже автозапчастей в Бромсгруве и разделял многие из интересов Джона – быстрые автомобили, биг-бенд-музыку и снукер. Зная, что билеты на разрекламированное шоу были на вес золота, Хэдли сказал жене: «Я просто схожу с Джоном на концерт, увидимся позже», и убежал навстречу со звездным приятелем. Джон заехал за Хедли на Range Rover, и они отправились в Лондон прямиком в VIP-ложу. Вдохновленный атмосферой фолк-рока, Джон оделся по сельской моде. Элегантный твидовый костюм и кепка, больше походя на эсквайра на охоте на лис, чем на музыканта величайшей рок-группы в мире. Примерно через 15 минут в баре начали наливать, а Джон и Хедли знали, что в перерыве заведение будет закрыто. «Так не пойдет», — сказал Джон приятелю. «Мы проторчим здесь весь день». Понимая, что он ни за что не сможет прожить целый день, наполненный музыкой без надлежащего количества спиртного, барабанщик тут же заказал полный ящик лагера. «А пока ты собираешь заказ», — заявил Боном бармену, «дай нам бутылку шотландского виски». Позже Джон и Дэвид сами играли роль барменов, разливая гостям прямо в королевской ложе виски из 4-литрового графина. На открытии концерта выступали известные музыканты, такие как Beach Boys, Джо Уолш и Карлос Сантана, что привлекло внимание многих английских звезд, никогда не встречавших американских исполнителей лично. Будучи, пожалуй, самыми популярными знаменитостями на всей арене, Джон, Джимми и Роберт принимали изрядное количество гостей, в том числе вокалиста Jeff Beck Group, Рода Стюарта, который с тех пор прервал успешную сольную карьеру. Каждому посетителю достался стакан виски от самого крутого барабанщика в мире. Когда через несколько часов Кросби, Стилс, Нэш энд Янг наконец покинули сцену, Пейдж и Плант отправились играть в ближайший клуб вместе со Стивеном Стилзом и Грэмом Нэшем. А вот Джон, выпивая весь день, был не в состоянии сидеть за барабанами, и они с Хедли решили поужинать в китайском ресторане в Челси с Родом Стюартом и его ближайшим окружением. Не желая возвращаться домой, Джон потащил Хедли продолжать веселиться на вечеринку в Куаглиноус, где выступала бирмингемская группа «Майк Шеридан and the Night Raiders». Как позже рассказывал Хедли, он помнит лишь, как проснулся с сильным похмельем на заднем сиденье рейндж-ровера Джона, припаркованного в автосервисе. Дэвид, у которого раскалывалась голова, понятия не имел, какой это был день, но предположил, что наступило утро воскресенья. Джон озорно ухмыльнулся. «Нет», — проговорил он, тоже мучаясь от похмелья. «Сегодня вторник, старина». Спустя неделю после концерта на Уэмбли Джимми вылетел в Штаты, чтобы второй раз за месяц удивить своим появлением на одной сцене с Bad Company, на этот раз в Центральном парке в Нью-Йорке. Будучи первым релизом «Swan Song», дебют Bad Company был осознанно ориентирован на американскую аудиторию, и эта стратегия окупилась сполна. Их сингл «Can't Get Enough» быстро поднялся на вершины хит-парадов, и к концу сентября их пластинка стала самой популярной в стране, во многом благодаря связям группы с Led Zeppelin. Умышленно противореча требованиям в отношении песен Led Zeppelin, Питер Грант настоял на том, чтобы трек Bad Company выпустили отдельным синглом. Он тоже оказался на первых строчках хит-парадов. Надеясь повторить этот успех с Pretty Things в Англии, Zeppelin устроили для группы роскошную нечестивую вечеринку по случаю Хэллоуина в пещерах Чизелхёрст. Мотивом вечера стала «Черная месса», которая прошла прямо в переулке у дома Джимми. А на самом торжестве были полуобнаженные стриптизерши, одетые в монашеские рясы, фокусники и карнавальные зазывалы. Выпивка текла рекой, и в конце концов Джон с одним из роуди устроили драку едой, забрасывая гостей желейными десертами. По прошествии года участники Led Zeppelin радовались тому, что могут оставаться дома в Соединенном Королевстве, наблюдая, как окупаются их вложения. И нет необходимости в очередном изнурительном мировом турне. Только Джимми раздражала жизнь в четырех стенах. Неудивительно, что он грезил о поездках, ведь личная жизнь трещала по швам. Недавно он завел отношения с молодой женой Рона Вуда Крисси. Работа над саундтреком «К восстанию Люцифера» Кеннета Энджера шла через пень-колоду. Режиссер даже переехал к нему и поселился в подвале Tower House, выполненном в стиле готического возрождения, чтобы редактировать отснятый материал и контролировать продуктивность гитариста. А вот Джон наконец получил возможность, о которой давно мечтал. Барабанщик пожинал плоды своего труда на ферме Old Hyde. Спустя много месяцев Мик и Джеко практически закончили длинный перечень необходимых работ. Были построены коттеджи и хозяйственные помещения, новые сараи и конюшни. Джон превратил один из многочисленных амбаров в действующую автомобильную мастерскую для своей коллекции старинных машин и мотоциклов. Управляющий Брайан Требл проделал огромную работу по содержанию поголовья и призовых быков герефордской породы, и Джон мог по праву гордиться общим состоянием своих владений. Пока все носились туда-сюда, упорный труд Брайана и бессонные ночи окупились с лихвой, вспоминал позже Мик Боном. Ближе к концу года, к большой радости работников фермы, в обожаемом стаде родился теленок. Желая это как-то отпраздновать, мы пригласили Брайана, Пита и Стена Блика в клуб, чтобы обмыть новорожденного. И хотя Брайан не пил, он был в таком восторге от теленка, что пошел просто провести время с товарищами по работе. По воспоминаниям Мика Бонома, молодой управляющий был истощен работой с раннего утра до поздней ночи на ферме Олд Хайт и рано ушел с вечеринки. На следующее утро Мика шокировало известие о том, что по дороге домой из клуба Брайан погиб в автокатастрофе. Он вспоминал: «Все были опустошены, так как Брайан, энтузиаст и трудоголик, стал неотъемлемой частью этого проекта. Трагедию усугубляло то, что у него осталась молодая беременная жена Лин. Джон серьезно относился к ферме, а работников считал семьей. Поэтому новость о смерти Брайана сильно его подкосила. Боном попросил брата и Мэтью Мелани взять на себя обязанности по управлению Олд Хайт, зная, что может им доверять. А сам вынужден был уехать из-за обязательств перед Лед Зеппелин. «Мы с Мэтью обосновались в недостроенном доме, чтобы ночами присматривать за овцами», — вспоминал Мик. «Если возникали какие-то сложности, мы должны были помочь ягнятам появиться на свет. Спустя 2 недели, работая по 24 часа в сутки, я получил выходной. Вернувшись на следующий день, я обнаружил, что Бонза в ярости, потому что я немного опоздал. После грубой перепалки меня уволили. Но уже на следующий день Джон позвонил узнать, почему я не на рабочем месте, и лишь смеялся над событиями вчерашнего дня». Барабанщик переживал из-за того, что в этом году пришлось покинуть ферму гораздо на больший срок, чем раньше. На этот раз, вопреки его предчувствию, вернется он не скоро. На встрече в Челси в офисе Суон Сонг несколькими неделями ранее бухгалтер группы сообщил им странную новость о том, что широко разрекламированный финансовый успех поставил их в сомнительное положение. Они заработали слишком много денег, по крайней мере, согласно британскому налоговому законодательству. По настоянию Питера Гранта, группа нехотя решила, что у них нет другого выбора, кроме как бегать от налогов, как и большинство их английских товарищей по рок-н-роллу. Неоднозначные налоговые законы Великобритании уже почти 10 лет были предметом споров среди артистов страны. По правилам государства, наиболее успешные поп-музыканты должны были платить высокие налоги на доход от роялти, практически всю прибыль. Rolling Stones уже переехали за границу, так же, как и Дэвид Боуи и Род Стюарт. На данный момент у Led Zeppelin не было другого выбора, кроме как поровну поделить время между родиной и семьями и другими местами по всему миру. Грант предложил отправиться в мировое турне, чтобы чем-то занять музыкантов и не прерывать денежный поток. После безвременной кончины своего друга и управляющего фермой, Джон планировал уделить больше внимания ферме и провести год с семьей. Теперь же он и остальные участники Led Zeppelin стали заложниками собственной славы. 1975 год, им предстояло скитаться словно цыганам. «Последние 2 года были очень веселыми. Я работал с Джекой и Джоном, слушал рассказы Джона об успехах группы», — вспоминал Мик Боном. «Однако пришлось вернуться в реальный мир и узнавать о группе из газет».